384. Молчание собирает силы. Молчание охраняет от встречных ударов. Молчание напрягает огнями заградительную сеть. Велико значение молчания. Если глупый молчит, какая и кому от этого польза? Но глубоко молчание мудрости. Если молчаливость и сдержанность, уявляемые в словах, аккумулируют психическую энергию, то молчаливость и сдержанность чувств накопляет и в 10 раз скорее. Но сколь же трудно молчать чувствами. Яро стремится человек самость свою показать и чувства потешить и насладиться их уявлением, и силы растратить. Молчание — сила, силы сдержанных воли и энергии, готовых быть ринутыми по любому назначению. Мудро понять молчание и силу.